Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Гис Акифович Абдуллаев. День Луны. Роман. Москва. Эксмо. 1996 год. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Притчи, глава 4, стих 19. Лунатизм – болезненное состояние, выражающееся в бессознательных, внешне упорядоченных, подчас нелепых или опасных действиях, совершаемых во сне, которые не запоминаются. Часть первая. День Луны. Утро. Москва. 5:39. Автомобиль плавно въехал во двор. Там уже находилось несколько машин, и стоявшие около них люди нетерпеливо поглядывали на часы. «Проклятые ублюдки!» — гневно сказал один из стоявших, высокий мужчина, державший в руках автомат. «Мы задержались», — виновато сказал один из приехавших, — «на переезде у светофора». «Нужно было выехать раньше», — сказал другой, уже стоявший у своей машины. У него было странное неподвижное лицо, и приехавшие боялись даже смотреть в его сторону. Трое вышедших из прибывшего последним автомобиля молча, с затаенным страхом, ждали его решения. Наступила тишина. Столпившиеся в дворе люди также ждали решения этого человека. Он резко махнул рукой. «Форму взять не забыли?» «Нет». «Ладно, поехали. Потом разберемся и с вами, и с лосем». Приехавшие облегченно вздохнули, заулыбались, рассаживаясь по своим автомобилям. Перед тем, как сесть в свою старенькую помятую шестерку, руководитель этой группы обратился к остающимся на даче двоим молодым людям. «Константин, постарайся подъехать вовремя. Там все рассчитано по секундам. И самое главное — вовремя нажать на кнопку. Рассчитай все так, чтобы это было сделано с максимальным эффектом. Ты меня понимаешь? С максимальным эффектом». «Конечно, я все понимаю. Но как быть с группой Карима? Они ведь все видели меня в лицо и знают нашу дачу». «Ничего», — сказал его странный собеседник, не меняясь в лице. — «Они ничего никому не расскажут. Если все закончится нормально, они сюда уже не вернутся». В его словах было нечто такое, что заставило Константина не задавать больше вопросов. Он понял, что все давно решено. Поэтому он только кивнул на прощание. Усевшись в свой автомобиль, он взглянул на лежавший на соседнем сиденье пульт управления и невольно поежился, представив момент, когда ему придется нажимать на эту кнопку. Первые два автомобиля выехали вместе. Это были «Жигули» шестой модели и «Митсубиси Галант». Остальные автомобили, в том числе и два микроавтобуса, поехали в другую сторону. Если бы кто-нибудь мог заглянуть в этот момент внутрь машин, то, возможно, очень бы удивился. Гранатометы, пулеметы, автоматы были свалены прямо на пол, а сидевшие в них люди меньше всего были похожи на собирающихся в этот воскресный день на пикник обычных дачников. Каждый из них знал, что именно им предстоит через час, но никто не хотел думать о худшем. Многие даже не подозревали, что это будет последний час их жизни.